Остальная часть обеда прошла в болтовне. Когда мы откинулись от стола, попив пиво и рыгая, Сьюзи серьезно посмотрела на меня. «Что такое, Сьюзен?» — спросил я. «Ну и куда мы отправимся отсюда?» «Хороший вопрос», — я повернулся к Шону и лай ему. «Что у вас получилось по части карт, парни?» «Чертовски мало», — сказал Лайем, потом почтительно поклонился Рагне. Разумеется, Рагна и Хокар и остальные очень старались помочь. «Просто дело в том, что на какие бы здешние лабиринты мы ни смотрели, оказывалось, что все они нам неизвестны». Он провел рукой по спутанным белокурым волосам, потом вздохнул и выпятил губы. «Мы и прям, черт побери, потерялись!» Я кивнул. «Дарла, может ли Винни нам помочь?» Винни, которая сидела возле Дарлы, печально посмотрела на нас, прожевывая свои побеги и листья. «Боюсь, что нет», — сказал Дарла. «Мне кажется, теперь ясно, что познания Винни в области космострады не универсальны, и она не сможет вывести нас как надо на правильную дорогу просто с помощью этих эмпатических возможностей». «Ну что же, я этого никогда и не ожидал», — ответил я. «Роланд, мы уже нашли, в каком месте галактики мы находимся?» «Ну, это довольно легко. Агирры в астрономии понимают примерно так же, как и люди. Однако мне весьма тяжко пришлось, пока я разбирал их карты». Роланд посмотрел на Рагну, потом небрежно закатил глаза к потолку пещеры. «Я знал, на что он намекает. Каждая раса что-нибудь доделает плохо. С агиррами была беда, в частности, с картографией. А в общем, со всяким изобразительным искусством. Мне пришлось видеть их графику на экранах компьютеров, графики, карты и прочее. Я не мог понять, где тут начало, где конец. Можно было бы думать, что некоторые символы просто универсальны и одинаково будут понятны любой расе, а вот и нет. Нарисуйте стрелку на карте любому инопланетянину, указывая, куда ему надо идти. И он вам скажет, как красиво. И что бы это значило?» Агиры тоже ничего не понимают в стрелках. «Их символом направления, вектора и тому подобного служит кружочек в начале линии, а не в конце». «Интересно, но глупо. Разумеется, я человеческое существо, поэтому я уже полон предрассудков. Для Агирра все это имело абсолютно понятный смысл. Но нам туго пришлось, пока мы разбирали их дорожные карты, как компьютерные, так и нарисованные на бумаге. Что касается стрелок и стрел, так я выдвинул теорию, что поскольку нагоны до недавнего времени были только пещерными жителями, они недавно изобрели лук и стрелы. Роланд, однако, не согласился, утверждая, что стрелка на карте и лук со стрелами вообще недавнее человеческое изобретение. «Насколько мы смогли установить, — продолжал Роланд, — мы здорово отклонились от маршрута Винни. Мы где-то на внутреннем краю ответвления Ориона. Нам надо ехать в противоположном направлении». «Ну и насколько далеко нам придется ехать в правильном направлении, пока мы не окажемся перед необходимостью проскакивать в неизвестный портал?» «Ну, примерно 1000 световых лет, что при нормальной скорости получается около 10 000 километров по космостраде». Я досадливо подсокал языком. «Хе-хе, чертовски длинная дорога, которую придется преодолевать только для того, чтобы в конце проскочить неизвестный портал. С тем же успехом можно проскакивать сквозь любой и рискнуть на этом, потому что мы и так настолько неудачливы». Роланд нахмурился. «Не нравится мне мысль проскакивать бесцельно и наугад в никуда. Мы можем потеряться уже безнадежно. А сейчас мы в каком положении?» Роланд пожал плечами. «Верно. Он задумчиво посмотрел на свою пустую тарелку, потом ударил по столу кулаком возле нее. Черт! Если бы только можно было что-нибудь вытащить из этого черного кубика. Я посмотрел на Рагну. Ваши ученые чего-нибудь добились от этой фигни? Рагна скорбно посмотрел на меня. Боюсь, что удачи нам досталось количество, тождественно количеству дерьма. Снова все закашлялись, подавляя хохот. Однако, как бы там ни было с другой стороны, продолжал Рагна, мы слегка сомневаемся, что это карта. Все за столом подняли брови, кроме Роланда. «А что заставляет вас в этом сомневаться?» — спросил Джо первым. Рагна сделал царапающее движение пятью пальцами правой руки. Это у его народа был жест растерянности и сожаления. «Ах, мои добрые друзья! Этого я не имею возможности сказать. Я не ученый. Я не могу быть заставляющим вас понимать с одной стороны. Если я сам не иметь представления о том, что мне говорят ученые, с другой стороны. Джон на миг прищурился, переваривая сказанное, потом ответил. Понятно. Статус Рагны в колонии был примерно равнозначен мэру, но положение его не было официальным, насколько мы понимали. Он просто был человеком, к чему мнению прибегали в самых ответственных моментах или по вопросам чрезвычайной важности. И он не держал конкурса, чтобы занять это положение, не правил по принципу своего происхождения. Власть его не считалась от божества. С его стороны, скорее, была просто обязанность. Ну, кому-то надо же руководить. «Но я могу говорить такое», — продолжал Рагна. «Наши технические индивидуальности говорят мне, что там внутри нечто странное. И они говорят, что ничто не может войти в этот черный кубик. Наоборот, что-то должно из него выходить». Я сказал, «Ты можешь сказать нам, что, по их мнению, находится внутри кубика?» Снова он сделал царапающее движение. «Ах, Джейк, мой друг, это и есть то, что трудно. Они говорят, что внутри есть огромность пустоты». Он заморгал, его молочный цвет среднего века закатилось вверх, прежде чем глаза его прикрылись веками. «Но это такое ничего, которое они не могут понять». «Понятно». «Правильно». Общий вздох за столом. «Ну ладно», — сказал я после долгого молчания. «Остается сказать, что нам надо взять все эти дорожные карты и что-то придумать. Похоже, что каждый лабиринт обрастает легендами насчет того, что находится по другую сторону многочисленных неизвестных порталов. С помощью Рагны, может, нам удастся принять решение, основанное на этом». «В таком случае, — сказал Роланд, — я стою за то, чтобы выбрать один наугад». «Ты не можешь знать, Роланд, правильно ли твое решение, — ответил я. — А вот у слухов всегда есть хоть крупинка правды в основе. И у легенд тоже». «Я согласен», — сказал Джон. «Но ахгиры не так давно заселили этот лабиринт, чтобы у них появилась космострадовская мифология», — возразил Роланд, повернувшись к Рагне. «Как ты считаешь?» Рагна притронулся к своему головному обручу. «Я не уверен. А, да, мифология, да. Я могу ответить на этот вопрос утвердительно, что будет правдой. У нас есть такие истории и легенды». «Ну что ж», — натянуто улыбнулся Роланд, — «значит, я не прав».